Ладно, двое достанутся тебе, трое — мне. Думаю, так будет честно и справедливо по отношению к нам обоим. Полностью договорились, решительно кивнул Дарс, тщательно проверяя полный заряд энергии в своей любимой снайперской винтовке. Опытный Дарс сосредоточенно занялся профессиональной подготовкой надежной огневой позиции, методично выбирая наиболее оптимальные углы обстрела и несколько надежных путей отхода на случай неблагоприятного развития событий. Он ловко подтащил несколько тяжелых каменных обломков, умело и быстро подготавливая практически неприступную оборонительную позицию. А тем временем я осторожно отогнал флайер в относительно безопасное место, надежно скрыв его за высокой грядой острых скал и расставил всех боевых дроидов по периметру. Дроиды искусно замаскировались в желтом песке и среди многочисленных каменных обломков, становясь практически полностью невидимыми для невооруженного человеческого глаза. Мы с Дарсом заняли наиболее выгодную тактическую позицию под естественным каменным навесом высокой скалы, обзор на всю окружающую местность был не совсем идеальным, но зато сверху нас было совершенно невозможно заметить даже при внимательном осмотре. «Кианна, срочно доложи текущий статус всех воздушных целей», связался с искусственным интеллектом, осторожно активировав скрытый канал связи. «Капитан, 5 вражеских глайдеров стремительно приближаются к вашей текущей позиции. Точное расчетное время прибытия составляет ровно 8 минут», мелодичный голос Искина звучал спокойно и абсолютно уверенно. «Отлично. Точно засекаешь место их посадки и немедленно передаешь координаты всем нашим боевым дроидам». «Понял и выполняю, капитан». Дарс предельно осторожно лег рядом со мной, удобно устроив свою винтовку на импровизированном, но надежном упоре из подходящих по размеру камней. «Сегодня хорошо и основательно постреляем. Думаешь, они легко купятся на нашу хитроумную приманку?» «Обязательно должны купиться», не отрывая напряженного взгляда от бездонного неба, где уже отчетливо виднелись быстро приближающиеся темные точки. «Пока они абсолютно уверены, что мы окончательно погибли при мощном взрыве киборга. Летят сюда исключительно проверить наши жалкие останки». На горизонте появились 5 темных точек, стремительно увеличивающихся в размере с каждой прошедшей секундой. Современные боевые глайдеры летели в идеально плотном строю, опытные пилоты явно превосходно знали свое опасное дело, геометрически правильная формация была безупречной для надежного взаимного прикрытия и мгновенного рассредоточения в случае внезапно возникшей опасности. «Настоящие профи», — тихо пробормотал Дарс, внимательно наблюдая за ними через прицел своей винтовки. «Еще бы, конечно. Это явно необычные космические пираты и не случайные наемники-любители», — полностью согласился с ним. Приближающиеся глайдеры начали планомерное, осторожное снижение, но ведущий неожиданно выбрал для посадки неровную площадку рядом с развалинами, как я рассчитывал и надеялся, а место значительно подальше, примерно в 300 метрах от зловещей, дымящейся воронки. Место для приземления было выбрано с большим умом, идеально открытое пространство, превосходный обзор во все стороны, реальная возможность стремительного взлета в случае острой необходимости или опасности. Сильно осторожничают, как настоящие профи, внимательно заметил Дарс, аккуратно корректируя точную настройку прицела, очень разумно и предусмотрительно с их стороны. Но это нам определенно только на руку, наши дроиды их все равно гарантированно достанут. Современные глайдеры один за другим мягко коснулись твердой каменистой земли, поднимая густые, клубящиеся облака мелкой пыли. Опытные пилоты стремительно выгрузились из кабин, сразу же профессионально рассыпаясь широким веером и настороженно осматриваясь по сторонам. «Кианна, немедленно передай всем нашим боевым дроидам точные координаты обнаруженных целей». «Координаты успешно переданы всем боевым единицам». «Все дроиды полностью готовы к атаке по вашему прямому приказу, капитан». Вражеская группа разделилась совсем не так, как я рассчитывал и планировал заранее. Вместо того, чтобы разумно оставить двоих надежно охранять ценные глайдеры, они неожиданно оставили всего одного опытного стрелка, а остальные четверо решительно направились прямо к древним развалинам. Ведущий достал из рюкзака какой-то сложный электронный прибор и начал методично сканировать подозрительную местность на ходу, не теряя бдительности. Ищет следы взрывчатки после взрыва, мгновенно понял, внимательно наблюдая за методичными действиями противника. Хочет окончательно убедиться, что мощный взрыв действительно произошел именно здесь. И обязательно найдет убедительные доказательства, зловеще усмехнулся Дарс. Что именно тебя смущает? Их же изначально было только четверо. Откуда так неожиданно взялся загадочный пятый участник? Наверное, позже присоединился к основной группе в последний момент, предположил я, но в глубине души тоже серьезно забеспокоился этим фактом. Сам не люблю подобные неприятные сюрпризы. Но вражеская группа двигалась отнюдь не прямо к опасной, дымящейся воронке, а по широкой дуге, постоянно и непредсказуемо меняя направление движения. Опытный ведущий то внезапно останавливался, тщательно проверяя показания сложного прибора, то подавал, скрытые жестами знаки своим людям, рассредоточиться еще шире по местности. Вот ведь черт побери! Непроизвольно сердито выругался сквозь сжатые зубы. Они явно что-то серьезно заподозрили или почувствовали. Может быть, случайно заметили одного из наших замаскированных дроидов. Вполне возможно. Или они просто слишком профессионально осторожны по своей природе. Группа, наконец, достигла самого края зловещей, чернеющей воронки, но осторожно подошла к ней совсем не с той стороны, где их терпеливо ждали наши замаскированные дроиды. Ведущий предельно осторожно наклонился, внимательно изучая оплавленные от жара камни и искорёженные обломки металла, все, что жалко осталось от взорвавшегося киборга. Сейчас он окончательно убедится, что киборг действительно взорвался здесь, тихо проговорил напряженный Дарс, не отрывая глаз от прицела. И немедленно начнет тщательно искать наши жалкие останки, а их там, естественно, просто нет. Но вместо ожидаемых долгих поисков ведущий внезапно резко выпрямился и стремительно махнул предупреждающей рукой своим подчиненным. Все четверо мгновенно и профессионально рассредоточились, молниеносно заняв наиболее выгодные боевые позиции за массивными обломками разрушенных древних стен. Реакция была поистине молниеносной. «Проклятие!» — резко выругался взволнованный Дарс. Он определенно что-то важное заподозрил или понял. Наша тщательно подготовленная засада окончательно и бесповоротно сорвалась.